22 мая председатель Президиума Верховного Народного Собрания Каиндер Ким Нен Нам, находящийся с официальным визитом в Республике Экваториальная Гвинея, провел переговоры с премьер-министром Висенте Яти Томи, нанесшим ему протокольный визит. Председатель Ким Нен Нам почтительно передал премьер-министру привет от председателя Трудовой партии Кореи, первого председателя Госкомитета обороны Каиндер и верховного главнокомандующего Корейской народной армии Ким Чен Ына. Премьер от имени президента Обьяна Нгема Мбасога и самого себя выразил глубокую признательность за то, что Ким Чен Ын отправил председателя Президиума Верховного Народного Собрания Ким Нен Нама на инаугурацию президента. Премьер сказал, что он радуется избранию Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи на 7-м партсъезде, что желает корейскому народу и впредь добиться еще больших успехов под руководством Трудовой партии Кореи в построении могучего социалистического государства. В тот день Ким Нен Нам встретился с председателем Верхней палаты парламента Республики Экваториальная Гвинея Тересой Эпуга Асангоном.